Глава 19. Мысль о том, чтобы отправить женщин, пока не поздно, обратно в Семигорск, потеряла актуальность. Теперь уже поздно. По тем ухабам даже крутая хоромниковская тачка от тварей тьмы не оторвется. Маг-водитель, подойдя ко мне, это подтвердил. «Придется держать оборону, граф», — сказал он. «К сожалению, твари изнанки не мой профиль, но чем смогу». Однако погранцы смотрят на мага с уважением. Вряд ли они умеют видеть уровни, как я, но силу чувствуют. А пятый уровень стихии Земли — это серьезно. С таким молодцом, глядишь, и отобьемся. «А умения какие у вас?» — спрашивает один из погранцов. «Могу погребение», — отвечает маг, причем сразу на большом участке. «Но заклятие жрет много силы. Против юрких тварей это как из пушки по воробьям. А мы попробуем собрать их в одну кучу», — тут же ухватывая за способность стихийника. «Кротовский может», — подтверждает пограниц. «У него манок. У нас практически нет времени на подготовку. Твари уже рыщут где-то близко и могут обнаружить нас в любой миг. Раненых в гараж? Живо? Женщины тоже?» — поворачиваюсь к магу. «Какая площадь вашего умения?» Жестом руки маг очерчивает примерную площадь. «Понятно. Мужики, переставляйте технику вот так, в виде воронки, и газуйте потом на холостых, чтобы твари на машины не лезли, а на меня бежали. Еще показываю погранцам, чтобы прикрывали магу спину. Неизвестно, насколько успели разбрестись твари. Вдруг какие-то полезут с неожиданной стороны. Погранцы занимают позиции. Мужики выставляют строй, ощетинившись дрекольем. Я начинаю извлекать из клыка заунывные звуки волчьего воя. Где-то невдалеке за избами твари отвечают в разноголосицу ревом. Вроде сработало. Приготовились? Главное опасение, что твари разбежались по округе, не оправдалось. Выскочили стаи и помчались на меня между натужно газующих машин и пылающих костров. Ох и страшные зверюги. Здесь не игра, а запасных жизней не дают. Но я все же напоминаю магу. Пусть вся стая подойдет. Мужики, держим! Я первым выпускаю из пера заряд по головной особи. Ведмедчук, обернувшись на медведя, приподнимается на задние лапы, рвет и клацает пастью, вырывая кусок шкуры из брюха, сиганувшей сбоку твари. Мужики ловят зверек на колье и вилы. Держим строй! Еще 2 секунды! 1! Магич, родимый! Маг только ждал отмашки. Его руки давно окутаны вязкой коричневатой силой земли. И теперь эта магия ухнула на землю, как многотонный валун, вызывая локальное землетрясение. Площадка перед гаражом разверзлась ненасытным ртом размером с баскетбольную площадку. Твари повалились в этот огромный земляной рот. Даже те, что немного отстали, не смогли погасить скорость бега и посыпались следом. Вот так погребение. Грунт вокруг того рта пошел обсыпаться, и сразу 2 машины начали тоже сползать в пропасть. Но я не успел даже окрикнуть сидящих на водительских местах мужиков. Земляной рот мгновенно схлопнулся, подняв тучу пыли, а 2 машины, к моему облегчению, только лишь погрузились в землю задними колесами. «Но это не страшно. Откопаем». «Силен!» — погранцы обступили мага со всех сторон. «Тебе бы в бойцы!» Ведмедчук отплевался от густой подбрюшной шерсти, вернул человеческий облик и с уважением поглядел на земляного стихийника. «Мне и так неплохо!» — снисходительно усмехается тот. «Чего, нравится баранку крутить? А почему нет? У меня еще есть 1 умение. Дорога как скатерть. Для водителя в самый раз. Действительно, с нашими ухабами умения чрезвычайно полезные. И я так думаю, на должность элитного водителя этот маг получает жалование, какого весь пограничный взвод не получает. Однако не к месту сейчас обсуждать преимущества комфортной езды и престижной работы. Дело еще не сделано. Надо что-то решать с провалом. Отправляемся к реке все гурьбой. И баба Нюка с Белкиной тоже с нами пошли, оставив с ранеными только Анюту. Вероника Кондратьева, что думаете про тот провал? Получится закрыть? На то я и привратник, чтобы с такими штуками управляться. Пойдем, граф, надо своими глазами увидеть. Но когда мы подошли к реке, баба Нюка покачала головой. Это не провал, граф. А что же? Это портал, настоящий, рукотворный. И пробит он не отсюда, он пробит с изнанки. Разве так можно? Много чего можно. А в здешних местах и вовсе аномалия. Ее склонны относить к особенностям литосферной плиты. А попроще? Если попроще, — встревает Белкина, — то обычно в каждый изнаночный мир существует только по 1 порталу. Так, а здесь? А здесь, в центре континента, наоборот. Сколько порталов не пробивай, все ведут в 1 и тот же мир. То есть, если я правильно понял, кто-то спустился наизнанку и прошел по ней точно под нашу деревню Лучково и пробил обратный портал. Именно. И твари оттуда нагнал. Понятно. В 10 километрах отсюда Клещевская артель. Я не любитель хайли лайклить, но подозрение падает конкретно. Ну хорошо, а закрыть вы его можете? Выиграв, баба Нюка качает головой. Порталист, который его сюда влепил, посильнее меня будет. К тому же место здесь тонкое. Здесь портал сам собой просится, но ты погоди, крученица. А что, есть варианты? Я могу взять этот портал на обслуживание, заявляет баба Нюка. И сразу скажу, от прорыва твари это не спасет. Тогда какой в этом смысл? Смысл простой. Тот другой портал, который пробит на земле клещевский артель, схлопнется. Поганец Клещев не сможет больше попадать наизнанку. Вся округа на 12 километров перейдет под мой контроль. Портал будет только здесь. Не только порталы, снова влезает с пояснением Белкина. Провалов тоже никаких не будет. Ай да баба Нюка, какая перспектива прорисовывается? Это же просто классический пример для поговорки «не рой другому яму». Не просчитывал Клещев, что у меня появится свой собственный привратник. Теперь остается только взять этот портал под контроль. И вуаля. Кто желает попасть наизнанку, либо пусть отходит подальше, либо платит за входной билет, да и то, если я разрешу. А Клещеву я вряд ли разрешу. То есть в моей деревне Лучково появится свой собственный стационарник наизнанку. И это будет единственный портал на все окрестные земли, резюмируя сказанное. «Это ты хватил, граф», — урезонивает меня баба Нюка. «Чтобы утвердить полноценный стационарник, у Маргуши селенок не хватит. У нее уровень только двоечка. Но долгоиграющий портал будет. С Маргушей на пару мы держать его сможем. Я еще не знаю, какая мне с этого выгода, но польза уже имеется. У меня появляется рычаг давления на Клещева. Осталось только придумать, как обезопасить деревню. И тут металлургический завод мне в помощь. Установим клеть из прута. Что-то обязательно придумаем». Приступить к работе баба Нюка не успела. Из портала начала выползать новая тварь изнанки. Всего одна. Но какая? Чудовищная, уродливая, четырехглазая башка едва протиснулась в портальную створку. А дальше поползло длинное, многоногое тело, будто склепанное из типовых сегментов. Мы все с надеждой смотрели на мага, но тот покачал отрицательно головой. «Оно само порождение магии Земли», — сказал он. «Мое погребение ее не остановит. Что же делать? Бежать лучше в разные стороны». В этот миг послышался характерный трескучий звук работы двухтактного двигателя. К реке стремительно вылетел черный мотоцикл. Мне показалось, что мотоциклист собрался протаранить тварь своим железным конем, но тот лихо остановился с заносом, выбросив из-под заднего колеса фонтан земли, окативший насекомоподобную голову. «Разойдитесь, господа!» Голос из-под шлема прозвучал гулко и утробно. «Дайте работать профессионалу!» В руке мотоциклиста появилась длинная огненная плеть, и потому как лихо он с ней обращается, сразу стало понятно, что слова про профессионала не пустая бравада. Он разделал тварюгу, как повар осетра. Та могла только противно верещать, когда огненной плетью полосовала, срезая целые сегменты хитиновой брони. Через какие-то секунды тварь сдохла. Огненная плеть пропала из руки нашего спасителя, так же внезапно, как и появилась. Мотоциклист снял шлем и оказался мотоциклисткой. «Анастасия Кобылкина!» — ахнула Белкина. «Что, не ждали?» Кобылкина победно усмехнулась и показала жестом, чтобы закрыли рты. Ситуация показалась ей комичной. «И что ты, Кротовский, стоишь, как чурбан? Хоть бы обнял меня ради приличия». Я отмер и на ватных ногах пошел обниматься с Анастасией. «Но как? Ты-то как здесь?» «Твоими стараниями, Кротовский». Она меня обняла, а потом еще и похлопала по спине. «О, окреп, похудел, возмужал». «Угу, возмудел и похужал. Только я не помню, чтобы прилагал какие-то старания». «Тебе, Кротовский, стараться особо не надо. Тебе достаточно просто показаться на горизонте», — Кобылкина заухмырялась. «Это же из-за тебя у меня начались проблемы с надсмотрщиками. Обиделись, засранцы. Начали мне гадить, где только могли. Я и подумала, что я в конце концов теряю в промозглом Питере, кроме непомерной конкуренции». «А почему именно в Лучково? А почему нет?» — вопросом на вопрос ответила Кобылкина. «В таком глухом месте с другими охотниками толкаться плечами точно не придется». «Уже сейчас вижу, что не прогадала. С такой твари макар на пару тысяч монет. Мужики, чего стоим? Переворачивайте тварюгу на спину. И из портала ее целиком вытаскивайте», — добавила баба Нюка. «Пока она полутушей в проходе валяется, я работать не смогу». С появлением Кобылкиной обстановка как-то сразу нормализовалась. Деревенские побежали за жердями. Тварь теперь нужно оттащить и разделать. Маг взял в салон раненых и повез Семигорск к целителю. Все выдохнули и принялись за дела. Погранцы, завистливо поглядывая на кобылкинский трофей, пошли выковыривать макр из разбросанных по деревне туш мелких тварей. Баба Нюка, наконец, смогла взять портал на обслуживание. «Кстати, граф», — сказала она, Последнюю тварюгу подманили не с нулевого уровня. Все равно, — подтвердила Кобылкина, рассекая тушу своей плетью. Третий уровень, не меньше. Какой-то сильный порталист на тебя отрастил большой зуб, Кротовский. Тут не в порталисте дело. Афанасий Клещев, он музыку заказывал. Но ничего, успокоила Вероника Кондратьевна. Теперь с порталами баловать уже не выйдет. Это я вам как привратник говорю. Анастасия, правда, вынула из твари очень крупный макар. Потом вместе с погранцами она прогулялась на ту сторону. Судя по довольным рожам погранцов, они там успели поохотиться и довольно удачно. Под руководством инженера мужики сколотили вокруг портала временное, но довольно крепкое укрепление. Так что пограничный отряд остался дежурить со спокойной душой. Когда ближе к ночи закончили с работой, а всех новоприбывших разделили по домам, в барской избе всех не уместишь, я тоже засобирался в дом, но меня поманили из-за куста. «Кротовский», — шепнула Кобылкина, — «иди сюда, да не бойся, пошли». Анастасия провела меня к дому на окраине деревни, куда ее заселили. «Что случилось?» — спрашиваю. «Я баньку затопила. Попариться хочу». Она обвела меня руками за шею. «Пошли, спинку мне потрешь». И вот как тут сопротивляться? Мы прокрались в старую баньку, протопленную по-черному. Я вспомнил, как горяча Кобылкина, а в протопленной бане прям страсть, как горяча. «Настя!» Через некоторое время мы лениво сидели на полке, отдыхая. «Тебе на самом деле пришлось из-за меня уезжать из Питера?» «Не драматизируй, Кротовский!» Она зачерпнула ковшик и поддала на камни. «Те вертухаи просто стали последним аргументом. В Питере на самом деле не протолкнуться от охотников. А еще эти разборки». «Какие разборки?» «Ты не в курсе?» «В Питере идет передел влияния. Орлов пытается отодвинуть Мышкина от добычи макров. Сам знаешь, бары дерутся у холопов, чубы трещат. Ну их к черту. Но когда я выбирала для переезда место поглуше на карте Родины, твое местонахождение тоже учитывалось. И не надо делать такое лицо. Не думай, что я втюрилась в тебя по уши и побежала за тобой на край света». «Я и не думаю». «Вот то-то. Куда засобирался? Оставайся на ночь. У меня еще дела». «Полуночные дела? Ладно, ладно, я пошутила». Вернувшись в избу, я уселся за стол и засветил лампаду. Пришло время игры. «Что будем делать, босс?» Акула повертел в пальцах вареную картофелину, закинул в рот и начал жевать. «Ты бы хоть кожуру почистил», — поморщилась Жужа. «Вот еще. Так вкуснее». «Скушай еще вареное яичко», — любезно предложила Жужа. «Не, не люблю, когда скорлупа на зубах хрустит. Босс, те ребята подходили, с которыми мы храм брали. И что говорят те ребята?» «Известно, что хотят присоединиться к нашей группе. Будешь их брать?» «Я не стал бы брать тех ребят, уж только потому, что они перешли в следующий круг в первой сотне игроков. Боги не любят выскочек. Эти игроки в зоне риска. В нашу команду неудачников они отсев не проходят. Но у меня есть и другие соображения, чтобы оставить наш мини-отряд в прежнем составе. Во-первых, наша группа сбалансирована. Во-вторых, этим двоим я доверяю, а есть еще и в-третьих. Значит, так. Наша задача — свалить из этого гарнизона целыми и без потерь. Большой группой уйти незаметно сложнее». «А мы будем уходить незаметно?» — уточнила Кула. «Именно так. Пошли». «Кротовский, оповещения еще не было». «Вот и займем позицию до оповещения. Хорошо иметь карту. Это позволяет видеть то, чего не видят другие. Я привел группу к западной стене. Она не в пример выше той, что нам пришлось штурмовать. Но одну лазейку я нашел. Не знаю, какое было предназначение у этого отверстия. Возможно, через него заливали из бочек кипящую смолу на головы штурмующих. Теперь уже не важно. Важно, что отверстие у края стены. И мы можем спрыгнуть через него на другую сторону незамеченными и с непереломанными ногами. Нам нужно влезть вон на тот козырек, показывая конечную точку скалолазного маршрута и первым начинаю подниматься по старой деревянной лестнице». «Хлебковато», — пожаловался Кола, берясь за перила. «Жрать надо меньше», — безжалостно посоветовала Жужа. «Лезь давай». Мы забрались на нужный козырек благополучно. Лестница выдержала. Заняв стартовую позицию, мы стали ждать системную отмашку. Чтобы акула не начал конючить, мне пришлось продолжить кормить его вареной картошкой, которую он продолжил жрать вместе с кожурой. И как только в интерфейсе появилось сообщение, что выходы в новую локацию доступны, я скомандовал вперед. Хорошо еще, что я отправил акулу лезть первым, иначе в новую локацию он бы не попал. Акула умудрился застрять. «Прожорливая скотина!» Жужа ругалась свистящим шепотом, пытаясь протолкнуть акулу ногой. «Кротовский, игроки уже повыходили наружу. Что нам теперь делать?» Не смотрела на старый мультик про Винни-Пуха. А рецепт довольно прост. Подождать, когда акула похудеет. Хотя смех смехом, а Жужа права. Если игроки опять получили задание отстреливать конкурентов, Наши шансы незаметно улизнуть тают, как масло на солнце. Жужа. А мы вроде брали бутылку оливкового масла. Точно. Жужа извлекла из инвентаря бутылку и начала поливать акулу в местах застревания. Акула заинтересованно принюхался. «Пахнет вкусно», — прогундосил он. «Поговори еще». Закончив смазочные процедуры, Жужа впечатала каблуком в объемную ягодицу. «Есть! Поехал, засранец!»